Миша прожил в квартире на Кутузовском почти 4 года. Юля сразу его приняла и сделала все, чтобы он чувствовал себя независимо, свободно и как дома. Что она для этого сделала? Да ничего. Она просто не проявляла излишней заботы о нем и не деликатничала. С первого же дня она, не стесняясь, вечером ходила при нем в ночной рубашке, а утром без церемонии со словами «ты здесь не один» стучала в дверь ванной комнаты, где Миша умывался. Через дня 3-4 Миша, как и Володя, уже расхаживал по квартире вечером и утром в трусах и в тапочках. Единственное, он точно не решался подойти к холодильнику и что-нибудь там взять. Юля, видимо, это заметила. У немцев есть такая поговорка. Как-то день на пятый Мишиного пребывания в квартире на Кутузовском сказала Юля. Они говорят, что гость, как рыба, начинает вонять на третий день. Но ты здесь не гость. Завтра я дам тебе ключи, и ты вообще будешь свободен. А на холодильнике замка нет, ключи не нужны. Он открывается и закрывается легко. Если чего-то хочешь, бери. «Юля, я туда еще ничего не положил, чтобы брать», — гордо ответил Миша. А у англичан есть такое понятие. Высшее проявление дружбы — это наделение друга так называемыми «refrigerator rights», то есть правом доступа к холодильнику. «Ты наделен таким правом», — строго закрыла тему Юля. Юля знала черт знает сколько всего. Она постоянно что-то читала. Если не говорила по телефону, не беседовала с Володей или Мишей, если была дома, то обязательно курила и читала книгу или газету. Еду она не готовила никогда. Правда, могла поджарить яйца или отварить сосиску. Зато кофе варила она много и часто, варила на газовой плите. Кофе у нее всегда сбегал, потому что она либо говорила по телефону, либо беседовала, либо читала. На лестнице в подъезде было тихо. Лифт Миша не стал вызывать и забежал на третий этаж, быстро перескакивая две ступени. Его шаги громко ударяли ему же по ушам. Дверь в Юлину квартиру была приоткрыта. Миша вошел в маленькую прихожую, хотел по привычке разуться, даже нагнулся для этого, но тут же выпрямился и шагнул в комнату. Там, за круглым столом, сидела невысокая полноватая женщина лет 40 и что-то быстро писала. Напротив нее, положив руки на стол, сидел Володя и смотрел на то, как быстро та пишет. У стены на стуле сидела еще какая-то тетка в длинном халате. На ногах у тетки были теплые носки и тапочки. «Миша, ты уже, ну слава богу», — поднимаясь из-за стола, сказал Володя. «Я так тебя ждал. Я еще никому не звонил. И ей на работу тоже не звонил. Не знаю, что сказать. Заходи, Миша». Володино лицо сильно опухло, его толстые губы стали еще толще. Он вышел из-за стола навстречу Мише, буквально упал на него, они крепко обнялись, и Володя застонал и заплакал. «Беда, беда-то какая», — сказала тетка в халате. «Ну, я пойду уже, я больше ничего не знаю, я бы уже пошла». «Да, конечно, можете идти», — ответила ей женщина из-за стола. «А подписывать больше ничего не надо», — вставая, сказала тетка. «Нет, больше ничего не надо», — не глядя на нее и продолжая писать, ответила женщина. «Ну, тогда я пойду». И она пошла, бормоча под нос. Вот ведь что с собой удумала, горе какое сделала. И чего не жилось, многие похуже. Володя все стоял, обняв Мишу, и никак не мог перестать вздрагивать. Миша похлопывал его по спине совсем тихонечко, молчал и не находил, что сказать. Потом Володя отстранился, медленно вернулся к столу, сел на прежнее место в прежнюю позу. Миша так и остался стоять. Вскоре пришел какой-то человек. Он тоже был из милиции. Он отозвал ту женщину, что сидела за столом, на кухню. Они о чем-то там вполголоса разговаривали минут 5. Миша стоял и молча осматривал комнату. Все было как обычно, ничего не изменилось. Все было на своих местах, но ему очень хотелось немедленно оттуда уйти. Потом женщина-следователь, она была именно следователь, и тот мужчина вернулись в комнату. Мужчина увел Володю на кухню, а женщина быстро проспросила Мишу о том, кем он являлся хозяйке квартиры. Так она назвала Юлю. Еще она спросила, не встречался ли он с ней в последнее время, жаловалась ли она ему на что-то, были ли у нее финансовые проблемы, не знает ли он о каких-нибудь ее врагах или недоброжелателях. Были еще вопросы такого же рода. Но следователь ничего не записывала и задавала эти вопросы скорее формально. Через какое-то время Миша с Володей остались вдвоем. Володя запер входную дверь, и наступила тишина, невыносимая тишина. «Давай покурим, а?» — сказал Миша, чтобы нарушить тишину. «Давай», — тихо ответил Володя. Миша достал сигареты, и они пошли на кухню. На кухонном столе почему-то стояли горшки с цветами. Весь стол был заставлен ими. Миша поискал глазами пепельницу и увидел ее на подоконнике. В пепельнице лежали окурки, штук 5-6, и рядом с пепельницей открытая пачка сигарет и зажигалка. А чуть в стороне от всего этого он увидел тоненькое колечко с красным камешком и Юлины маленькие сережки.